Глава 70. «Что?» — спросила злобная Энни. Саймон слышал, как напряженно звучит его голос, как он дрожит от боли. Он старался его контролировать, ведь сейчас он сильно рисковал, и на карту была поставлена его жизнь. Но если он даст Мэллоу и Зои шанс, хоть какую-нибудь возможность... «Энни, Медуларк тебя обманывает. Она убивала с тех самых пор, как прибыла на Атату». «Нет», — возразила Медуларк. «Я не убивала». «Ты сказала Зои, что в ледяном аду была пара исчезновений, что люди неожиданно ушли». «Точно». «Они никуда не ушли», — сказал Саймон. «Саймон?» — предупреждающе протянула Медуларк. Саймон заговорил быстрее. «Они никуда не ушли, потому что Медуларк их убила. И я знаю где. Там же, где спрятала трупы. У нее есть маленькое логово, щель за сушилками в прачечной». «Саймон?» Медуларк помахала консервным ножом. «Не забывай вот про это. Заткнись, понял?» «Давай, Медуларк, убей меня, пока я не сказал что-то еще. Так ты докажешь, что я прав». «Я это сделаю. Богом клянусь, Саймон, я это сделаю». «Этот тоннель. Энни, там жутко воняет. Я же врач. Я знаю, как пахнет гниющее мясо. Мне нужно было раньше это понять. Полагаю, что в глубине этого тоннеля вы найдете несколько сильно разложившихся трупов». «Ну все», — сказала Медуларк. — «Тебе крышка». Консервный нож снова коснулся шеи Саймона. Саймон приготовился к худшему. — «Нет», — рявкнула Энни. Медуларк замерла. — «Дай ему договорить, Медуларк». — «Энни, ну это же бред, и ты это знаешь. Я бы никогда так не сделала. Если бы кто-то об этом узнал, мистер О'Беннон, долго не думая, приказал бы нам тебя убить. Посмотри мне в глаза, девочка, и скажи мне, что он врет». — «Конечно, врет», — сказала Медуларк. — «Саймон лжец. Не верь ни единому его слову». Саймон был далеко не уверен в правоте своей теории насчет Медуларк, но, судя по ее протестам и по нотке отчаяния в ее голосе, он начал подозревать, что попал точно в цель. «На Атате Медуларк совершила еще два убийства», — сказал Саймон. «Должно быть, жертвы ее как-то разочаровали. Не соответствовали ее стандартам честности. Кто бы мог подумать, что в тюрьме сидят нечестные люди?» «Нет», — настаивала Медуларк. «Не слушай его. Сейчас он что хочешь скажет, лишь бы спасти свою шкуру». «Она нарушила правила ледяного ада», — сказал Саймон. «Дважды. И ты закроешь на это глаза?» «Медуларк», — сказала Энни. «Если я правильно помню, оба заключенных, якобы покинувших ледяной ад, пропали за последние пару месяцев, то есть после того, как там появилась ты». «И что?» — спросила Медуларк. «Это совпадение». «А за что они попали на Атату?» — спросил Саймон. «Один работал в порту, брал взятки у работорговцев», — ответила Энни. «Про второго ничего не помню». «Лектор из колледжа», — сказал Отис. «Подрабатывал, продавая студентам тяжелую наркоту». «Именно таких и ненавидит Медуларк, обманщиков, облеченных властью», — сказал Саймон. «Тех, кто предал народное доверие». Он практически видел, о чем сейчас думает Энни. На одной чаше весов вполне возможно, что Медуларк нарушила закон, по которому жили все обитатели ИУ-23, и которые она сама, Энни, помогала поддерживать. На другой чаше весов Медуларк очень помогла регуляторам, и Энни обещала ей своего рода амнистию. Но, кроме всего прочего, это означало, что Энни утратила бдительность. Сейчас ее внимание было сфокусировано на Медуларк. Остальные регуляторы тоже повернулись к Медуларк. Саймон сыграл свою роль. Теперь все зависело от Мэла и Зои, и они не подвели.